и угроза лишиться всего уникального богатства, собранного с таким трудом. Об угрозе лишиться при этом и жизни Вавилов как-то не подумал. К счастью, молчаливый поединок вместо ожидаемой с минуты на минуту резни закончился церемонными приветствиями. «Они зовут в гости», — испуганно сказал переводчик. «Тут, говорят, неподалеку их селение. Приглашают отправиться туда и у них переночевать. Говорят, скоро станет темно». Да, уже наступал вечер, и вскоре, в самом деле, быстро, как бывает в тропиках, упадет темнота. Пора бы уже разбивать лагерь. Или принять приглашение отправиться в селение. Но уж больно подозрительный вид у этих детей солнца. И поглядывают они на Вавилова с таким нетерпеливым ожиданием, особенно главарь, словно волк на красную шапочку, подумал Николай Иванович и поперхнулся, закашлялся, едва сдерживая смех, чуть не расхохотался. То-то была бы обида. «Туда нельзя ходить, господин», — выбрав момент, прошептал проводник, вытаращив глаза и несколько раз весьма выразительно проведя себе ладонью по горлу. «Но и отказываться нельзя. Обидеться», — в тон ему ответил Вавилов, продолжая приветливо улыбаться и раскланиваться с главарем разбойников. «Скажите ему пока, что мы благодарим за приглашение». Вожак о чем-то переговорил с товарищами, и трое тут же, как тени, исчезли в зарослях. Поспешили в селение, чтобы предупредить о богатых и доверчивых гостях, а может, побежали за подмогой. Главарь, сняв шлем и обмахиваясь им словно веером, выжидающе поглядывал на Вавилова. С ним остался паренек, важный как адъютант. Как избавиться от опасного гостеприимства, не причинив обиды и не вызвав нападения? Хотя, пожалуй, выход есть. Время они выгадали, затянули переговоры. Теперь надо попробовать последовать примеру легендарных донайцев с их коварными дарами. С помощью переводчика Николай Иванович начал объяснять, что мулы устали, у многих сбиты копыта. Уже темнеет, им не успеть засветло добраться до селения. Придется ночевать здесь, разбить лагерь прямо на тропе. Лицо у главаря мрачнело с каждым словом. Загорелая рука непроизвольно все крепче сжимала винтовку. Он резко повернулся и уже хотел уйти. «Подождите», — остановил его Вавилов и, повернувшись к переводчику, поспешно сказал, «вам надо его проводить, чтобы он убедился в нашем дружелюбии. Не спорьте, они вас не тронут. Такой гость, как вы, священен, тем более вы им вручите дары». Николай Иванович быстро достал из сумки две последние бутылки армянского коньяка, торжественно показал главарю наклейки, украшенные 5 звездочками, и сунул бутылки в руки ошеломленному проводнику. «Вот, возьмите еще шоколад, а если окажется мало, и они снова станут привязываться, откупимся талерами. Но это уже крайний случай. Идите, идите смело», — подтолкнул он проводника, улыбаясь насупившемуся главарю. «Вам ничего не грозит, у вас ничего нет. Голова, как говорится, и силач не разденет». Прижимая к груди бутылки, оглядываясь и спотыкаясь, проводник неуверенно направился к поджидавшим его главарю с адъютантом. Те пропустили его вперед, поклонились Вавилову, и все трое исчезли в зарослях. «Лагерь разбивать не будем. Спать прямо так, возле вьюков», — распорядился Николай Иванович. «Кто умеет стрелять, подойдите ко мне. Я дам револьверы». Только успели разжечь костер, как уже стало совершенно темно. Поставив на огонь целое ведро кофе, Вавилов начал сам проверять и заряжать револьверы.